30. Все же под давлением Сьюзен Дагнал Толкин закончил рукопись «Хоббита» и 3 октября 1936 года, исторический день, отослал ее в издательство. Уже через 2 дня Стэнли Анвин откликнулся. «Рукопись будет немедленно и внимательнейшим образом рассмотрена», сообщил он Толкину, и отдал «Хоббита» на прочтение своему 10-летнему сыну Рейнеру. Рецензия мальчика сохранилась. «Бильбо Бэггинс, — писал Рейнер, — был хоббит, который жил в своей хоббичьей норе и никогда в приключениях не участвовал, но, наконец, волшебник Гэндальф и его гномы убедили Бильбо поучаствовать. Он очень здорово провел время, сражаясь с гоблинами и варгами. Наконец они добрались до Одинокой горы. Смауга дракона, который ее караулил, убили, и после страшной битвы с гоблинами Бильбо вернулся домой богатым. Эта книга с помощью карт не нуждается в иллюстрациях. Она хорошая и понравится всем детям от 5 до 9. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 282, перевод скорректирован по английскому оригиналу. Конец примечания. Мальчик получил обещанный отцом шиллинг, а книгу приняли к публикации. В ранних изданиях Толкин помещал на титуле длинное название, переведенное якобы с языка гномов. «Хоббит» или «Туда и обратно». Дневник путешествия Бильбо Бэггинса из Хоббитона, составленный по его собственным воспоминаниям Толкином и изданный Джорджем Алленом. Юному Рейнеру книга понравилась в том виде, в каком ее прислал автор, без рисунков. Но книгу все же решили проиллюстрировать. Узнав об этом, Толкин предложил свои услуги. И выполненные им рисунки, к его удивлению, утвердили, хотя кое-что пришлось перерисовывать. «Уважаемая мисс Дагнал», — писал Толкин 4 января 1937 года, посылая в издательство карты и иллюстрации к «Хоббиту». «Извините за задержку столь долгую. Я некоторое время чувствовал себя неважно. А потом все мои домашние один за другим свалились с гриппом, принесенным из школы, так что Рождество оказалось безнадежно испорчено. Сам я слег в канун Нового года. Трудно было сделать хоть что-нибудь. Боюсь, результаты моих трудов оставляют желать много лучшего. Я перерисовал 2 вставки. Схему, которую надо вклеить в главу первую, и общую карту. Могу лишь надеяться, поскольку умения у меня маловато, что они худо-бедно сгодятся. Что до остальных карт, я решил, что они не нужны. Я перерисовал, как мог, 1-2 любительские иллюстрации своего, так сказать, домашнего манускрипта, предположив, что они, возможно, сгодятся на форзац, фронтиспис или куда-нибудь еще. Сдается мне, в целом такие картинки, будь они получше, книгу бы весьма украсили. Но, скорее всего, на данной стадии такое исключается. Они и не то чтобы хороши, да и с технической точки зрения, вероятно, непригодны. Буду весьма признателен, если вернете отвергнутые варианты. Искренне ваш, Толкин. Примечание. Письма. Письмо 9. Конец примечания. Конечно, много времени ушло на чтение гранок, пришедших на Нортмур-Роуд в феврале 1937 года. Авторских исправлений. Вот она, тщательность Толкина. Оказалось так много, что издатель возмутился. Все-таки правка стоит денег. Тогда Толкин постарался все сделать так, чтобы внесенная им правка полностью совпадала по объему с первоначальным текстом. «Пробные оттиски я одобряю», — написал он в издательство. Уменьшение пошло на пользу всем рисункам, кроме, пожалуй, троллей. Там обнаружились 1-2 дефекта, возможно, дело в качестве печати. Я эти дефекты отметил. Тонкая белая обводка одного из деревьев на заднем плане местами прерывается. Некоторые из точек, служащих контуром для пламени, не пропечатались. А еще не пропечаталась точка после слова «тролли». Еще в картинке прихожая в бэк-энде я, по недомыслию, акварелью изобразил тень, доходящую до боковой балки. Тень, конечно же, получилась совсем черной. А ключ в результате и вовсе исчез, хотя до балки не доходит. Однако оттиски, на мой взгляд, вполне хороши, насколько позволяет оригинал. Пожалуйста, учтите, это все замечания не из серьезных. До сих пор удивляюсь, что такие посредственные картинки приняты к публикации, и что вы потратили на них столько трудов и сил, даже вопреки финансовым соображениям, о чем я ни на минуту не забывал, и из-за чего, собственно, поначалу отказался от иллюстраций. Примечание. Письма. Письмо 11. Конец примечания. Узнав о том, что издание его книги предполагается и в США, Толкин написал 13 мая 1937 года своему редактору. «Уважаемый мистер Ферт, благодарю вас за информацию касательно предполагаемой публикации. Не могли бы вы сообщить мне название издательства, а также просветить меня насчет финансовых условий? Что до иллюстраций, я разрываюсь между сознанием моего собственного неумения и страхом перед тем, что могут породить американские художники, вне всякого сомнения, мастера своего дела. В любом случае, я, конечно, согласен, что все иллюстрации должны быть выполнены одной рукой. Рядом с четырьмя профессиональными рисунками моя собственная любительская мазня будет смотреться довольно глупо. У меня в столе хранится еще несколько так называемых картинок, но хотя они представляют собой сцены из мифологии, на задворках которой разворачиваются приключения Хоббита, его собственную историю они, честно говоря, не иллюстрируют. Единственная, которую можно использовать, это первоначальная цветная версия Мирквуда, для Хоббита перерисованная в черно-белую. Я попытаюсь нарисовать для этой цели еще 5-6. Если, на ваш взгляд, это имеет смысл, я приступлю к работе, как только позволит время, в разгар триместра. В ближайшее время, однако, ничего обещать не могу. Или дело отлагательств не терпит? Тогда, чтобы американцы не потеряли интереса к делу, надо, наверное, позволить им поступать, как они сами сочтут нужным, но оставить за собой право, это я оговариваю особо, наложить вето на все произведенное или навеянное диснеевской студией. Вся эта диснеевская продукция вызывает у меня глубочайшее отвращение. Мне, правда, доводилось видеть иллюстрации американских авторов, наводящие на мысль о том, что результатов можно ждать превосходных, даже чересчур превосходных в сравнении с моим вкладом. Не уточните ли, какие сроки мне отпущены на то, чтобы произвести образцы, способные удовлетворить вкусы трансатлантического юношества или квалифицированных знатоков он их вкусов? Примечание. Письма. Письмо 13. Конец примечания. И далее по тому же поводу. Нортмур Роуд, 20, Оксфорд. Уважаемый мистер Ферт, посылаю вам цветной вариант фронтисписа. Если он вас устроит, перешлите его, пожалуйста, в издательство Хоутон Мифлин. Не могли бы вы одновременно разъяснить им? Похоже, задача не из простых, что первые три рисунка являются не иллюстрациями к Хоббиту, но лишь образцами. Для этой книги их использовать не стоит. А вот последующие пять рисунков, первые четыре плюс еще один, выполнены специально для издательства XM и для Хоббита. Разумеется, они вольны отвергнуть или использовать все, или сколько захотят из числа этих пяти. Но мне хотелось бы подчеркнуть особо. Они подобраны так, чтобы иллюстрации распределялись равномерно по всей книге, особенно в сочетании с черно-белыми рисунками. Я так понимаю, что вопрос об оплате даже не встает? Особых достоинств я за своими картинками не замечаю, хотя труда затрачена изрядно. Полагаю, что так называемая бесплатность моих детищ компенсирует все их прочие недостатки. Но я так понял, что первоначально условия издательства XM распространялись на «Хоббита» в том виде, в каком его публикуете вы, и что лишь потом они предложили дополнить книгу цветными иллюстрациями в качестве собственного средства привлечения покупателей, задействовав для этой цели талантливых американских художников. В таком случае иллюстраторам пришлось бы заплатить отдельно. В настоящий момент я в таком финансовом кризисе, главным образом из-за расходов на медицину, что даже пустячное вознаграждение казалось бы манной небесной. Нельзя ли как-нибудь дать им понять, когда они решат, хотят ли использовать какие-то из моих иллюстраций, что небольшая компенсация была бы очень уместна? Возможно, вы подскажете мне линию поведения? Или, напротив, одерните? Надо ли говорить, что подобная мысль пришла мне в голову только в отношении американцев, которые уже причинили немало совершенно ненужных хлопот? Даже не зная, что ваши производственные затраты столь непомерно велики, и что сам я обошелся с корректурой совершенно безжалостно, я в любой момент к вашим услугам во всем, в чем в силах помочь, и охотно нарисую или перерисую любые иллюстрации, для «Хоббита» пригодные. От души уповаю на то, что в конце концов сам мистер Бильбо Бэггинс придет мне на помощь, в разумных пределах. На горшки троллевого золота я не рассчитываю. И начинаю надеяться, что издатели, смотрите суперобложку, окажутся правы. На суперобложке «Хоббита» издательство Allen & Unwin поместило следующий рекламный текст. У Толкина четверо детей, и «Хоббита» им читали вслух. Рукопись сужалась оксфордским друзьям автора, они, в свою очередь, читали ее своим отпрыском. Рождение «Хоббита» напоминает историю Алисы в «Стране чудес». И тут, и там профессору, преподающему головоломную дисциплину, вздумалось позабавиться. Недавно я получил тому два сравнительно многообещающих доказательства. Во-первых, книгу ни много ни мало прочел профессор Гордон, профессор английской литературы в Лидском университете. Такое с ним не часто случается, и теперь он уверяет меня, что порекомендует книгу всем и каждому, особенно книжному обществу. Должен предупредить вас, что на обещания он обычно щедр, но как бы то ни было в суждениях ошибается редко. С большим энтузиазмом отозвался о книге профессор Чемберс, профессор английского языка в Лондонском университете. Он мой старый друг, и сердце у него доброе. Самый ценный документ прилагаю на случай, если он вас заинтересует, письмо от Мейкса. В настоящий момент он издатель Oxford Magazine. У него нет никаких причин щадить мои чувства, и говорит он обычно то, что думает. С рецензентскими кликами он никак не связан и, по сути дела, является просто-напросто представителем поэтически снисходительной публики. Примечание. Письма. Письмо 15. Конец примечания.